Глава 5. Я перерыла столько информации, сколько за всю жизнь не видела. Поиск затянулся, потому что каждому из нас было интересно почитать описание того, что случилось в годы войны. Мне удалось найти даже личный дневник некой Сильвии М. Судя по всему, женщина была ученым, потому что проводила странные расчеты. Единственное, что мне удалось из всего понять, это радиус поражения. Сильвия находилась достаточно далеко от него, поэтому предположу, что ей удалось выжить. Последняя запись обрывается на том, что она собралась вместе с группой людей, которые находились с ней, выйти наружу после 7 месяцев нахождения в катакомбах. Не знаю, почему она не взяла с собой дневник и что случилось с ними дальше. Я прочитала лишь малую часть того, что там написано, ведь она описывала каждый свой день, проведенный здесь, не считая расчетов. Решила, что заберу этот дневник с собой, поэтому убрала его в рюкзак. Нам не запрещено приносить что-нибудь отсюда, но это нежелательно. По возвращению каждому стражу нужно составить отчет, подробно описывая свои действия, но про дневник лучше не буду упоминать. Я приступила к обыску очередного ящика, стараясь осмотреть его как можно тщательнее. В нем опять, кроме горы бумаг, ничего не оказалось. После начала проверять другой, тоже ничего. Я уже хотела задвинуть его, но на глаз успела определить, что дно этого ящика отличается от предыдущих. Постучав по нему, поняла, что звук глухой. Из кармана достала нож, которым вскрывала дно, и увидела пожелтевший конверт. Там оказался чип диаметром в 5 сантиметров. Именно он и нужен. Он был специально спрятан так, чтобы его не нашли. Что же там такое находится? «Нашла!» — сказала я, вставая с колен. Мэддок подошел и забрал из моей руки чип, чтобы прислонить его к браслету и что-то проверить. Чип моргнул зеленым цветом. «Да, это он». «Видимо, только капитану сообщили, как его можно проверить. Итого, у нас ушло на поиски этого предмета 4 с лишним часа». «Я тоже кое-что нашел», — привлек внимание Серхио. «Это, конечно, не чип, но...» Парень достал из стеллажа бутылку с янтарной жидкостью внутри. «Это алкоголь!» Самый настоящий алкоголь с 50-летней выдержкой. В секторе запрещен весь алкоголь, за исключением бутылки вина, которая выдается на человека раз в полгода. Возраст человека не должен быть меньше 20 лет. Другого алкоголя в секторе просто не существует. Считается, что его принятие затмевает разум, и от этого теряется ход мыслей. Я пробовала вино лишь однажды, когда мне исполнилось 20. Честно признаться, не понимаю, почему раньше людям нравился этот напиток. Он сладковатый, обжигает горло, и вдобавок к этому неприятное послевкусие. «Алкоголь запрещен, Серхио!» — напомнила ему. «Мисс Молчунья, если я сделаю несколько глотков, то в секторе никто об этом не узнает, если ты не сдашь». «Я сдам!» — отозвался Мэддок, а мои губы дрогнули в улыбке. «Оставь бутылку, Адамс. Не хватало того, чтобы ты напился и споил отряд. Рассвет должен быть через 7 часов, поэтому можем отдыхать. На всякий случай двое дежурят пару часов, затем их сменяют другие двое. Сначала заступает Адамс и Стилс, затем Рэддинс и Маршал. Потом сменю я и Милс». «Хочешь, я поменяюсь с тобой парой, чтобы ты была секси-капитаном?» — шепотом спросила Анна, и я шикнула на нее, чувствуя, что краснею. «Хорошо, что здесь плохое освещение». «Нет, Анна, но спасибо за предупреждение. Мое предложение будет действовать ближайшие 2 часа, Кьяра. Давай ложиться». В подсобке, помимо стеллажей и бумаг, мы нашли еще старую одежду людей, которую побросали на пол, чтобы использовать ее в качестве спального места. Все улеглись по разным сторонам, кроме Серхио и Коула. Мы с Анной легли рядом. «Первое задание нам дали и правда достаточно легкое», — проговорил голос Джерри в тишине. «Мы даже не выпустили ни одной пули за весь путь». «Да, осталось только добраться обратно», — согласилась Зои. «Как отметил нашу первую выполненную миссию, сходим в ресторан?» «Хорошая идея», — согласилась с ней Анна. «Что скажешь, капитан?» «Можно». «Тогда решено», — обрадовалась Зои. «Насчет точной даты обговорим позднее». Наступила тишина, даже непривычно от того, как тихо. Подумала, что точно не усну из-за обстановки, но стоило мне только сомкнуть глаза, как я провалилась в глубокий сон. Мне ничего не снилось. Я уснула так крепко и не сразу поняла, что меня уже будет. «Рэддинс, подъем! Я, знаешь ли, тоже хочу поспать!» — прошептал Коул, тряся меня за плечо. Я с неохотой разлепила в глаза и в первую секунду пыталась понять, где нахожусь. — Ой, прости, — извинилась хрипловатым голосом, замечая, что Джерри уже разбудили. Я встала, а Коул ушел на спальное место, которое заранее подготовил себе, присоединяясь к Джерри. — Здесь даже звуков животных не слышно, — тихо сказал парень, когда я села рядом с ним, подальше от других, чтобы им не мешать. — Это же катакомбы, так и должно быть. На часах начало второго ночи. — Ты боишься? — Я отрицательно покачала головой. — А я вот испытываю страх, хотя страж должен быть тем, кто умеет с ним бороться. — Я не испытываю его в данный момент, Джерри, а когда мы покинули пределы сектора или спускались в катакомбы, да, мне было страшно. Это нормально. Еще отец мне говорил, что бояться — это в природе у каждого человека. Мы на то и стражи, чтобы учиться с ним справляться, учиться жить, идя рука об руку со страхом. — Красивая речь, Кьяра! — улыбнулся он. — Знаешь, я всегда восхищался твоим отцом. Он мой кумир и по сей день. — Да, — теперь уже улыбнулась я. — Мой тоже. — Тебе повезло, что у тебя такой отец, а вот мне — нет. Отец Джерри 5 лет назад примкнул к отступникам. Его поймали, когда он пытался передать им секретную информацию, и убили. Почти всех ожидает такая участь, кто примыкает к отступникам. Их даже не судят, дают лишь день, чтобы попрощаться с близкими, если такие имеются. Знаешь, что он мне сказал напоследок? Лучше прожить один день на свободе, чем всю жизнь в рабстве. Но мы не живем в рабстве! Я удивилась словам его отца. Скорее, это отступники живут в рабстве, потому что они постоянно скрываются, и на них ведется охота. У них нет выбора. Знаю, Кьяра, но отец считал иначе и поплатился за это. Мне жаль, Джерри. Я положила руку ему на плечо и слегка сжала в знак поддержки. С Джерри мы разговаривали еще некоторое время, после чего замолчали, каждый думая о своем. Мои мысли снова вернулись к отступникам. Какой парадокс, да? Отступники, которые соприкасаются с обычными людьми, влияют на их жизнь, кардинально меняя ее и всегда не в лучшую сторону. Джерри задремал, а я не решилась его будить. С учетом того, что я поспала лишь пару часов, чувствую себя очень даже бодро. После нашего ухода здесь останется настоящий бардак. Не думаю, что кто-нибудь из людей еще посетит это место. Его не так-то просто найти, и самое важное, что здесь было, мы уже забрали. Я подогнула колени под себя, обхватывая их руками, и положила на них голову. Подумала почитать дневник Сильвии, но решила, что займусь этим по возвращении. Здесь плохое освещение, и, скажем так, почерк у нее был не из лучших. Это одна из причин, почему я решила взять его с собой. Сейчас вся информация хранится и записывается на электронные носители. Почти никто не ведет дневники, как это было раньше. Хочу иметь такой предмет. Смотреть на чернила от ручки, видеть небольшие кляксы, прикасаться к прошлому. Другая причина, по которой я взяла дневник, это трофей. Первая операция за пределами сектора, поэтому захотела что-то принести домой, чтобы потом вспоминать. За размышлениями я не заметила, как пролетело время. Когда рядом со мной сел Мэддок, я даже вздрогнула от неожиданности. — Пора меняться? — шепотом спросила я. — Через 15 минут. — Спит? Кивком головы капитан указал на спящего с приоткрытым ртом Джерри. Кивнула. — Спасибо за Серхио. Я сорвался, капитан не должен так поступать. — Ты тоже человек, Мэддок, это нормально. Я пожала плечами. — А Серхио — придурок. Если надо, то ударю шокером его еще раз. Мэддок усмехнулся, а затем достал чип из нагрудного кармана. — Возьми, пусть он будет у тебя. Я часто заморгала, думая, что это мне мерещится. Он отдает мне чип? Я думала, что предмет, который мы должны доставить, ты должен отвечать за его сохранность. — В этом и дело, Рэддинс. Как думаешь, в случае непредвиденной ситуации на кого подумают в первую очередь? Кто должен отвечать за доставку? — На капитана. — Верно. Если его не окажется у капитана, то подумает на того, кто должен будет его замещать. После проверит всех парней. Затем Зои, потому что она слишком боевая. Кажется, Мэддок хотел произнести другое слово. Остается ты и Милс. Отдаю тебе, потому что ты его и нашла. Что за непредвиденные обстоятельства, Мэддок? Надеюсь, их не будет. Пробормотал парень. И лучше, чтобы никто, кроме меня и тебя, не знал про чип, за сохранность которого ты отвечаешь. Теперь. Ты мне доверяешь? Доверяю. Просто даже самый лучший страж из-за страха может проговориться. Я забрала чип и спрятала его во внутренний карман в штанах. Иди отдыхай и разбуди Милс. Хорошо. Я поменялась местами с Анной, вернувшись на расстеленную одежду и обдумывая слова Мэддока. То, как он сделал, весьма умно. У нас будет время в случае, если нападут отступники.